Две недели Митька, окруженный целым табуном ребят и девчат, до света расхаживал по деревне. До самой зари над зеленым долом звенела его гитара, раздавались песни, звучал смех. Зине тоже очень хотелось побродить с ним по улицам, попеть песни, посмеяться. Но она почему-то никак не могла набраться смелости. При одной мысли об этом она краснела, сердце начинало испуганно колотиться. И, кроме всего прочего, отец. Он и так чуть не каждый день точно обливает ее ведром помоев, а если еще... Зина слушала ночами песни, смех и завистливо вздыхала. В конце второй недели, когда садилось солнце, она встретилась с Митькой за деревней на лесной дороге. Зина работала в колхозной библиотеке и возвращалась из второй бригады, куда относила пачку новых, только что поступивших книг. Митька ехал навстречу на велосипеде. Поравнявшись, он остановился. «Хо, постой! Ты кто?» «Зина я, Никулина», — ответила она, не слыша своего голоса. Она ощутила только, как по всей коже прошел мороз, а голова, наоборот, запылала. Волосы словно огнем вспыхнули. Митька прислонил велосипед к дереву. «Ну что ты, поезжай давай», — умоляюще и беспомощно проговорила Зина. Митька лишь усмехнулся. «Ты гляди-ка, выросла ведь», — сказал он. Взял ее рукой за подбородок, чуть запрокинул голову и поцеловал. Зинино счастье, которое она хоронила от всех, продолжалось недолго. Через месяц-другой Митька все реже и реже стал приходить на свидания в условленные места. Зина не знала, куда себя девать. А тут еще отец каким-то образом узнал про Митьку. Когда Зина призналась в беременности, Митька и вообще перестал ходить. «Как же это ты, Зинушка?» — погладила Клашка сестру по голове. «Кто же так с тобой?» «Митька, однако, сволочь. Как же я не доглядела!» «Нет», — мотнула головой Зина, — «пусть никто о нем не узнает, а я уеду от стыда». «Что ты, Зина, вдвоем воспитаем ребенка?» «Нет, нет». Несмотря на уговоры, Зина уехала в райцентр и поступила там на работу в редакцию корректором. Сестры все же помогали отцу, как могли. Зина ежемесячно посылала ему деньги, а Клавдия каждую осень чуть не поровну делила полученные на трудодни хлеб и всякую овощ. Однако Антип вдруг подал на дочерей в суд, объясняя это колхозникам. «Так добровольно что не дать? Дал да забыл. А вот ты силой у меня отбери что? Скажем, вот пуговицу». И Антип в самом деле доставал из кармана пуговицу. «И не нужна она мне, а обидно. Как так отбирают? Жалко». И памятно. Вот то-то и оно. Нет, пусть силою холер берут для оскорбленного родителя. Но здесь оскорбленный родитель просчитался. По суду с сестер Никулиных взыскивали вдвое меньше, чем они давали ему добровольно. Не придумав ничего другого, Антип стал всем говорить, что дочери подкупили суд, потому где и крохи шлют, а куски им оставляют. Вскоре в зеленом доле стало известно, что Зина Никулина родила сына. Узнав об этом, Антип беззвучно похлопал глазами и ртом, и только на другой день рассмеялся. «Хи-хи, это так, это трансляция. А я что говорил? На каждого зверя есть свой охотник. Охотник — боец, боец на баб, молодец. Раз ворота открыты, поберушка зайдет. Раньше ворота и днем на запор, а теперь и ночью настежь. Знам дело, нынче все иначе». Все это было еще до того, как Смирнов стал редактором. Однако Петр Иванович знал обо всем и сейчас не в силах глядеть на Антипа, отвернулся от него. «Так ты, Петрух, скажи, пусть хоть четвертак пришлет бессовестное», — не отступал от Смирнова Антип. «И зачем тебя мать только родила?» — проговорил Захар Большаков, отрывая грустный взгляд от тощих коров, бродивших по пригону. «Когда баба родит, она в потолок глядит», — быстро ответил Антип, — «да и того не видит. Где уж тут рассмотреть, кто такой производится?» Тьфу! Не выдержав, плюнул дед Анисим и быстро пошел прочь.